ни бродяги, ни пропойцы. За столом семи морей вы пропоете славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как в спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Мы земных земней и вовсе к черту сказки о богах. Просто мы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто нужно очень верить этим синим маякам, и тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам.